Издательство «Эксмо» представляет. Ирина Градова. «Слишком легко, чтобы умереть». Читает Карина Коловская. Пролог. Он не знал, сколько прошло времени. Вот уже несколько лет он не носил часов, предпочитая мобильный телефон. Однако даже если бы часы и были у него на запястье, он все равно не смог бы узнать, который час, ведь руки связаны за спиной. Ноги также накрепко примотаны к ножкам стула, который, в свою очередь, намертво прикреплен к полу. Как бы вы себя чувствовали, если бы вас схватили прямо в подъезде, надев на голову воняющий сырой рыбой мешок и вдобавок ко всему стукнули по голове так, что искры из глаз? Он как чувствовал, что не стоит заходить в подъезд, когда заметил, что лампочка в предбаннике не горит. Эх, нужно было остаться на улице и подождать кого-то еще, собирающегося войти, или, по крайней мере, позвонить жене, чтобы она выглянула в окно. Хотя что теперь говорить? Он этого не сделал, а потому сидит сейчас здесь, то ли в подвале, то ли в сарае, пригвожденный к месту и томимый ожиданием и ужасом, что с ним собираются сделать. И ведь знал же, знал, что кто-то имеет на него зуб. В милиции сказали, что письма с угрозами сами по себе ни о чем не говорят, что нужны более веские доказательства того, что ему грозит что-то страшное. В общем, типа, приходите, когда вас пристрелят, тогда и разберемся. Чем же и кому он так насолил? Звук поворачивающегося со скрипом в замке ключа заставил его вздрогнуть и напрячься. Сейчас все станет ясно. Сейчас он, наконец, сможет договориться с незнакомцами. Он не сомневался, что ему удастся выиграть себе время. А уж потом... Держитесь, сволочи! Все сядете! Все до единого! Вспыхнул яркий свет, ударивший прямо в глаза. И он невольно на секунду зажмурился, так как за долгие часы сидения в темноте привык к ней и даже мог различать очертания предметов вокруг. В помещение вошел человек, и при виде его лица стало понятно, что договориться не получится.